рука и ранила его снарядом в живот и в ноги. Григорий взял его и тянул волоком на себе 6 верст. А за это вышла ему награда — Георгиевский крест. И в младшие урядники произвели Гришку. Вот так. Ранение у Гришки пустяковое. Скобленул его неприятель палашом в голову, кожу стесал. А упал он с коня, и омороком его вдарило. «За раз он в строю», — говорил Мишка. «Вы извиняйте, что так написано, пишу на седле, и дюжи качают». В следующем письме просил Петро прислать ему сушеные вишни с родимых донских своих садов и просил не забывать писать чаще. Там же ругал он Григория за то, что, по словам казаков, плохо Гришка присматривает за конем, а ему, Петру, обидно, так как конь гнедой его, Петра, собственный и кровный. Просил отца написать от себя Григорию. «Я ему доводил до ума через казаков, что если он не будет ухаживать за конем, как за своим добром, то встретимся, и я ему морду в кровь побью, хотя он и крестовый кавалер теперь», — писал Петро. А затем следовали бесчисленные поклоны, и сквозь мятые, подмоченные дождем строки письма ощутимо дышала горькая грусть. Несладко, видно, и Петру вливалась служба. Жалко было глядеть на Пантелея Прокофьевича, ошпаренного радостью. Он, сгробастав оба письма, ходил с ними по хутору, ловил грамотных и заставлял читать. Нет, не для себя, а радостью поздней хвастал старик перед всем хутором. «Ага, видишь, как Гришка-то мой, а?» Он поднимал торчмя копытистую ладонь, когда читающий, спотыкаясь по складам, доходил до того места, где Петро описывал подвиг Григория, на себе протащившего 6 верст раненого подполковника. «Первый крест изо всего хутора имеет», — гордился старик, и, ревниво отбирая письма, хоронил их в подкладку мятой фуражки, шел дальше в поисках другого грамотного. Сам Сергей Платоныч, увидя его из окошка лавки, вышел, снимая картуз. «Зайди-ка, Прокофьич!» Он жал старику руку своей мясистой белой рукой, говорил: «Ну, поздравляю, поздравляю! Хм, таким сыном гордиться надо! А вы его отпоминали? Читал про его подвиг в газетах?» «И в газетах прописано!» — давился Пантелей Прокофьич сухой спазмой. «Есть сообщение, читал, читал». Сергей Платоныч сам достал с полки 3/4 лучшего турецкого табаку, не вешая, насыпал в кулек дорогих конфет. Передавая все это Пантелею Прокофьевичу, сказал: «Будешь Григорию Пантелеичу посылать посылку, перешли от меня поклон и вот это». «Боже ж мой, честь-то Гришки какая! Весь хутор об нем гутарит! Дожил я!» — шептал старик, сходя со ступенек моховского магазина. Он высморкался, рукавом чекменька раздавил щекотавшую щеку слезу, подумал: «Старею, видно, слабый на слезу стал. Эх, Пантелей, Пантелей, куда жизнью размытарил-то? Кремнем раньше был, с баржи мешки по 8 пудов таскал, а теперь я... Подкосил меня Гришка трошки». Он хромал по улице, прижимая к груди кулек с конфетами, и опять мысли его, как чибис над болотом, велась вокруг Григория. Набредали на память слова из Петрова письма. Тут-то и повстречался ему сват Коршунов. Он первый окликнул Пантелея Прокофьевича: «Эй, сват, постой-ка!» Они не виделись со дня объявления войны. С тех пор, как ушел Григорий из дому, установились между ними отношения не то что враждебные, а холодно натянутые. Мирон Григорьевич злился на Наталью за то, что она унижается перед Григорием, ждет от него милостыни. И его, Мирона Григорьевича, заставляет переживать подобные же унижения.